Глава 6. Неизбежное падение розовых лисят. Ёбки, якорь тебе в задницу, где причал бисерной отмели, с раздражением в голосе прокричал я усатому лоцману, поскольку по моей мини-карте галера уже прошла торговый поселок с таким названием, а никаких сооружений на северном берегу у самой реки не было и в помине. Да и вообще весь этот поселок, в котором я договорился встретиться с кентаврами-извозчиками, состоял лишь из пары-тройки крохотных темных хибар вдалеке у леса, непонятно даже обитаемых или нет, ни пирса, ни торговых лавок, даже огней на берегу не было в столь поздний час. Капитан, так и не было здесь никогда нормального причала, как само собой разумеющееся, словно это общеизвестный факт, ответил старый матрос. Живут тут бедные семьи собирателей речных ракушек, и ничего крупнее шлюпки к ним отродясь не причаливало. А раньше ты сказать этого не мог, когда я при тебе выбирал место высадки, возмутился я, на что старый моряк резонно ответил, что задачу ставит капитан, а он скромный лоцман и не спорит. Его роль лишь провести галеру к указанному месту на карте, избежав по пути камней, отмели и затопленных коряг. Я с трудом подавил рвущийся наружу рык, хотя сделать это было непросто, поскольку все мои планы летели ко всем чертям. Постарался успокоиться. Собственно, ничего настолько уж непоправимого не произошло, ну нет тут причала, разве это отменяет общую задачу высадиться на берег именно в этом месте, и потому следующий приказ я отдал уже уверенным бравым голосом. Ёбки, помоги девчонкам с парусом, нужно набрать побольше скорости. Гребенчатый крокодил прямо тут вылезет на песчаную отмель и накрепко сядет на брюхо, чтобы мы могли высадиться и разгрузиться. Есть, капитан. Ни один мускул не дрогнул на морде старого моряка, хотя затея, подозреваю, была весьма нестандартной. Я же резко повернул рулевое весло, направляя галеру в сторону берега. На полном ходу мы вошли в заводь. Плавающие вокруг кувшинки, в панике взлетевшая стая диких уток, чью-то рыбацкую сеть мы сорвали, потащив за собой цепочку поплавков. И вот, наконец, в носовой части под днищем гребенчатого крокодила раздался шкребающий звук. Эта галера тараном чиркнула песчаное дно. «Всем крепко держаться!» — успел прокричать я, и корабль содрогнулся от киля до кончика мачты. Тяжелого удара не последовало, снизу находился податливый песок или ил, а не твердые камни, и разрушение корабля все же удалось избежать, но торможение вышло достаточно резким. Весло вырвалось у меня из лап, да и сам пес не удержался и упал. По палубе возле самой моей головы прокатилась пустая бочка, а следом за ней вдогонку с грохотом, подпрыгивая на углах, какой-то тяжелый ящик, и все сразу стихло. «Все целы?» — поинтересовался я в темноту и получил утвердительный ответ сперва от зайки, в 5 шагах от меня обхватившей всеми лапами мачту, а затем и от ёбки, Реи и Харуми. Сразу же открыл информацию о недавно полученном задании. «Нет, все нормально, все 73 ребенка остались живы, иначе дополнительное условие спасти всех было бы уже провалено». Я встал на слегка шатающихся лапах. Как ни странно, никаких повреждений у себя не обнаружил, даже полоска хитпоинтов осталась полной. Подошел к борту и увидел, что гребнистый крокодил, слегка накренившись на левый борт, на треть длины вылез на берег, где намертво застрял. В сотне метров от этого места увидел знакомый дилижанс с 2 девушками-кентаврами, а чуть дальше в темноте еще 3 или даже 4 повозки. Это было очень здорово и означало, что мои четвероногие девушки-агенты успели связаться со своими родичами из табуна и позвать их на помощь. «Ёбки, помоги мне найти куда-то улетевший трап и поставить его на берег. Все остальные выводят детей из трюма и выносят на руках тех, кто слишком мал или находится без сознания. Срочно выгружаемся. У нас всего несколько минут, прежде чем появятся корабли преследователей. Большинство детей могли идти сами, так что высадка много времени не заняла». Я направил всех к повозкам, обернулся и внимательно осмотрел темную реку. Если погоня и была уже организована работорговцами, то никаких кораблей в зоне видимости я пока что не видел. И это было просто замечательно, поскольку позволяло мне провернуть один трюк, которому научился за годы игры за Ассасина Шидоукейна. Прошло полминуты, и в спешке оставленная нами громадная галера бесследно исчезла. Теперь преследователи не обнаружат застрявшего на мелководье гребенчатого крокодила и поплывут дальше по реке, разыскивая угнанную галеру. Здорово, согласитесь, на самом деле ничего сверхъестественного, обычный торговый контракт, я поставил корабль на публичный аукцион, до окончания которого предмет, даже такой большой, как корабль из виртуального мира пропадает. Очень удобный способ прятать в морг к игре любые ценности, кроме разве что недвижимости, с которой подобный фокус не работает. Для создания аукциона достаточно обладать какими-то правами, пусть даже и спорными, на продаваемый предмет, а кроме того, никто из других претендентов на это имущество, игроков или НПС, не должен находиться поблизости. То есть похитить таким способом драгоценности из ювелирной лавки на глазах изумленных продавцов и охранников не получится, сперва предмет придется купить. В настройках аукциона на гребнистого крокодила выставил срок 5 суток, стартовую цену в 200 золотых монет и шаг в 25. Установил даже возможность досрочного выкупа лота за 40 тысяч золотых, вдруг такие чудики действительно найдутся, которым вот прямо кровь из носа срочно нужен собственный корабль, и при этом денег у них куры не клюют. Привел несколько скриншотов гребнистого крокодила с разных ракурсов и честно указал в комментариях, что галера сейчас без команды и застряла на песке, так что ее придется как-то снять с мели, но при этом корабль находится в полностью исправном состоянии. Стартовую сумму аукциона намеренно поставил относительно небольшую, так как игровая ситуация, вполне возможно, за следующие дни резко поменяется, и уже псу из забытой стаи самому для каких-то целей срочно потребуется корабль. В таком случае аукцион можно будет отменить и вернуть продаваемый лот себе, вот только придется заплатить неустойку как раз в размере стартовой суммы. Кстати, я обнаружил, что неожиданно бесследно пропал усатый лоцман Йокки. Причем, очень на то похоже, произошло это именно в тот самый момент, когда я организовал аукцион на галеру. Часть команды, часть корабля, я отредактировал описание продаваемого лота и указал, что опытный лоцман на гребнистом крокодиле имеется, да и остальной экипаж тоже находится поблизости в поселке Старый Брод и в любой момент может быть возвращен на корабль, если у покупателя нет своей собственной команды. Практически сразу после этого появилась и первая ставка аукциона. Некий игрок Хаджит с ником по-арабски «Марокканский пират» подтвердил минимальную ставку в 200 золотых. Подошел к повозкам, где Рея и Харуми уже вовсю сортировали спасенных детей согласно моим пометкам в списке. Подозвал могучих кентавров-извозчиков, не слишком-то довольных перспективой работать ночью, и объяснил задачу. Максимально быстро, не задерживаясь ни в каких тавернах, не беря попутчиков и не ввязываясь ни в какие истории по дороге, прибыть в указанное каждому место и сдать детей по списку в надежные лапы жрецов храмов Матери Волчицы или суровых офицеров городской стражи. При этом важно не допустить того, чтобы шаловливые дети по дороге открывали дверцы повозки и могли выпасть. Лучше всего, если двери до конца поездки будут вообще заблокированы. За срочность, аккуратность, необходимость ночной поездки и доставку до конечного пункта без остановок плачу тройную цену. Кентавры сразу оживились. Со всех сторон послышались одобрительные реплики. Очень хорошо, что прибыло сразу 5 дилижансов, это позволило выделить отдельную группу из 11 зверолюдей-подростков, которые ответили, что проживают в королевстве могучего Полуль-Васима на 12-го, и даже знали название родных мест. Этих нужно было вести дальше всего, почти 300 километров до первого крупного города королевства, как минимум 12 часов в дороге, но зато спасенные пленники сразу прибудут практически к дому, и мне не придется ломать голову над их судьбой. Каждому подростку я выдал по несколько серебрушек, чтобы они смогли потом добраться до родного порога. Всех усадили в повозки, уточнил я у своих спутниц, но получил ответ от спешно сверяющейся со списком детей Кицуне Харуми, что кого-то одного не хватает. В повозках расселось сейчас 72 ребенка, а нужно 73. Одна ушастая невысокая девушка сразу же, как только сошла на берег, побежала вон туда, подсказала кентавр Яли Тахирон, указав на уходящую в темноту леса едва заметную просеку. Эта зайка, Харуми наконец-то определилась с отсутствующей в списке спасенных детей. Я не сдержался и матюгнулся. Излишне самостоятельная длинноухая девушка не стала ждать безопасной повозки в королевство короля барсука Думитра VI, а побежала самостоятельно через темный лес ночью, уповая на свои быстрые ноги. Собственно, она так и планировала сделать раньше и даже говорила мне об этом, но я все же надеялся на ее благоразумие. Оставалось надеяться, что с зайкой все будет хорошо, и она доберется до дома. Я скомандовал кентаврам отправляться в путь, и через полминуты на речном берегу остались только пес из забытой стаи, Реури и Харуми Шируба. А мы почему не отправились вместе с ними? поинтересовалась черно-бурая лисичка. «Потому как нам не нужно на север в королевство зверолюдей. Наоборот, важные дела ждут на юге, задания и опыта там ожидается более чем достаточно. Надеюсь, это не пустые слова», — проворчала хмурая волчица. «Потому как за весь день с тобой, пес, я вообще не получила никакого опыта, разве что жизненного, с подозрением относиться ко всем хаджитам и сделкам с ними. В учебном центре в Вульфберге я быстро усиливалась, тут же за весь день не повысила ни уровень, ни даже навыки. Совсем не так я себе представляла стажировку. Да и методы работы у тебя, пес, скажем так, достаточно сомнительные. Даже когда ты делаешь вроде доброе дело, вокруг все равно лишь кровь и трупы. Девушка недовольна, сообщила мне крылатая Виги, хотя это и так уже было понятно со слов Рей. Закончился игровой день, на который она была привязана к группе, использованным тобой жетоном агента Стальной Короны, и Реури раздумывает над тем, чтобы уйти. Сейчас отношение к тебе это НПС-спутница -19, что достаточно плохо. Но есть и хорошая новость. Прямо сейчас девушка все же не уйдет, поскольку местность тут глухая и ей неизвестная. Так что советую найти приют на ночь где-нибудь вдалеке от крупных городов и дорог. А утром, когда срок действия подарка истечет, задобрить спутницу новым подарком или использовать еще один жетон агента Стальной Короны. Что ж, информация игровой помощницы, в кои-то веки, была действительно полезной и давала инструкцию по выходу из неприятной ситуации. Рея, будет все, и опыт, и уровни, пока же ты торопишь события. Мы лишь поздним вечером смогли вернуть украденные у вас с Харуми деньги, а нормальную экипировку, в какой возможно уже выживать в этих опасных местах, у вас с подругой до сих пор нет. Завтра, как расцветет, отправимся в большой город Малахитовый развал, где закончу уже вас экипировать, и вы с подругой будете готовы к настоящим боевым задачам. Пока же, в лес, срочно прячемся. Мои последние слова относились к появившейся на реке большой боевой триреме. Едва ли просто так столь крупный корабль на ночь глядя решил пойти вниз по местной речке с ее непростым фарватером. Наверняка это по нашей душе преследователи-работорговцы вышли и сейчас внимательно осматривали реку и берега. Что ж, пусть ищут пропавшего гребнистого крокодила сколько хотят. Появление же триремы преследователей в данной ситуации было очень даже кстати, так как позволяло мне без особых вопросов со стороны девушек увести группу от реки. Нам нужно спрятаться. Судя по карте, всего в 1,5 километрах на северо-западе имеется небольшой лесной поселок охотников и собирателей ягод. Попросимся там на ночлег и переждем до рассвета. А утром уже решим, что нам дальше делать, и как вам с Харуми набирать опыт. Лисичка быстро-быстро закивала, соглашаясь с предложенным планом. Вообще с лояльностью Харуми никаких проблем у меня не было. Кицуне имела достаточно денег на покупку снаряжения, получила и опыта за полдня аж на 6 новых уровней, да и нас связывал официальный контракт, так что отвалиться НПС-спутница была не должна. Отношение +57, как подсказала игровая помощница, тоже гарантировало, что Харуми останется с псом и дальше. И это я еще не открывал кошелек пиратского капитана Гаррета «Пышные усы», хотя там, подозреваю, монет имелось немало, и свои 5% суммы лисичка тоже получит. Намного сложнее было с Реей, а потому ее решение я ждал с определенным волнением. Но Виги не ошиблась, несмотря на отрицательное ко мне отношение -19, волчица все же согласилась уйти вместе с группой глубже в лес, где в неприметном поселке заночевать и переждать погоню. Отлично. Теперь главное было не проспать и зайти завтра в игру с рассветом в игровом мире, чтобы с раннего утра подхватить ситуацию и сохранить ценную союзницу. Уф, неплохо сегодня поработал. Я наконец-то закрыл игру и снял визор. Первым делом ознакомился с ситуацией на конец 5-го дня турнира новичков. Розовые лисята остались на 15-м месте, а потому, вне всякого сомнения, попадали в 50-сотню лучших команд и проходили дальше. Тем более, что в небесных клинках сейчас наблюдалась весьма нетривиальная ситуация. Продолжали борьбу лишь 49 команд на 50 мест. Да, стычки в этот игровой день между участниками были многочисленными, жестокими и бескомпромиссными, из турнира выбило многих. Практически не осталось одиночных команд, лишь розовые лисята, да еще одна группа, все остальные входили в составы тех или иных коалиций. Одиночные же группы отлавливались и безжалостно уничтожались большой толпой по 4-5 команд. Это было безусловно тревожно, хоть я и заранее предвидел такую ситуацию. Ничего, главное лисятам пережить следующие день-два, не задерживаясь нигде надолго, не позволяя вычислить наше местоположение и раздавить мою малочисленную группу катком коалиции. А там, глядишь, станет поспокойнее. Большие объединения начнут одно за другим разваливаться, поскольку будут проигрывать в турнире по среднему опыту и выбывать. Да и я рассмеялся, когда увидел самые ожидаемые зрителями события завтрашнего дня. В игровом регионе гнезда гарпий две коалиции, сожрав перед этим всех конкурентов-одиночек, договорились встретиться и выяснить отношения меж собой. 4-3 команды, в сумме 55 игроков, практически все из них птицелюди по расе. Сейчас команды активно готовились к этой битве народов, собирали пожертвования фанатов и закупались перед боем, обещая зрителям и организаторам турнира красочное и захватывающее зрелище. Я мысленно потер руки, поскольку чем бы ни закончилась воздушная битва, у розовых лисят будет минус 3 или даже 4 конкурента, а может даже и больше, если в жестоком воздушном сражении полягут в полном составе какие-то из команд победившей коалиции. А вот пришедшее на игровую почту письмо меня позабавило. Некий игрок-однодневка, явно альт кого-то, кто не желает себя показывать, предлагал мне платить реальными деньгами за возможность в реальном времени смотреть стрим от лица пса из забытой стаи, мол, моя игра его настолько впечатлила, что он готов платить по 100 единиц за каждые сутки. Ищи дураков в другом месте. Мне такие вот наводчики, следящие за местонахождением команды и наводящие конкурентов, были совершенно не нужны. Хотя вот с другими розовыми лисятами нужно будет завтра на эту тему обязательно поговорить. Кто-то из моих друзей мог на такую нехитрую уловку и попасться, соблазнившись легкими деньгами. Нашел я на форуме и относительно свежую тему, где мою команду и пса из забытой стаи лично звали в состав Южной коалиции, обещая раздел региона Волчьей пустоши на зоны влияния и поддержку двух сильных команд, не без успеха орудующих на южном побережье региона и пиратских островах. Хотел сперва проигнорировать и закрыть, но в последний момент все же передумал и ответил: нет, вовсе не с целью присоединиться к коалиции, а чтобы несколько лучше понимать планы своих прямых конкурентов и места их обитания. Моей команде все равно в целом на юг двигаться в следующие дни, так что пусть конкуренты назначают место и время встречи, а там уже посмотрим, удобно ли будет розовым лисятам туда добираться. Поскольку две команды противников разом — это, конечно, сильно, но если увидим шанс избавиться от двух конкурентов, почему бы этим шансом не воспользоваться? Ситуация с аукционом на сапоги короля призрачных гулей не изменилась, по-прежнему ни одной ставки, хотя до окончания аукциона оставалось всего 2 дня. Других продаваемых игроками сапог из того же комплекта не было, эти единственные. Пожалуй, ситуацию стоит уже начать отслеживать, и я включил уведомления по торговому лоту, чтобы мне незамедлительно сообщалось о любых произошедших изменениях. Посмотрел в аукционах, пока что просто на будущее, и черные камни душ, и был неприятно удивлен. Нет, камни имелись, и предложения стояли даже на оптовую продажу по 5 и 10 таких игровых предметов, но цены за штуку начинались от 1700 золотых. Помнится, Shadow King продавал такой лут втрое дешевле. Что случилось? Я почитал на игровом форуме и понял, что столь резкий рост цены связан был с игровым ивентом в Расколотой Империи онлайн. Там временно, на срок лишь в несколько недель, открылись врата в демонические планы, и игроки хлынули на новые территории, стремясь первыми победить 13 уникальных адских привратников и заполучить ценный лут с них. Черные камни душ же использовались для пленения душ этих привратников, а заодно и любых встреченных по пути сильных демонов. Эти трофеи потом можно было выгодно продать или использовать для крафта гигантских размеров осадных големов, боевой машинерии и летающих кораблей. Голодный желудок недовольным бурчанием напомнил о своем существовании. Обед я уже пропустил, так что нужно будет обязательно сходить на ужин, но перед этим записаться на врачебные процедуры в этой здравнице комплекса Лаганаки. Сегодня я попросил меня не беспокоить и дать отдохнуть после долгой дороги, но завтра на вторую половину дня, да и на все последующие дни тоже, почему бы и не записаться на оздоровительные процедуры. Тут и ванны с горячей минеральной водой, и лечебный массаж, и сауна с бассейном, и физиотерапевты хорошие. Гости из элиты социального статуса а ноль бешеные деньги тратят, чтобы сюда приехать, так что нужно пользоваться, раз уж я здесь. Я уж хотел было закрыть форум небесных клинков и пройтись по территории здравницы, как вдруг одна из имеющихся тем зацепила меня своим провокационным названием. Я даже сперва не поверил и помотал головой, предполагая, что с первого раза неправильно прочитал название. Нет, все верно. Неизбежное падание розовых лисят. Некий игрок, опять же альт-однодневка, предлагал всем желающим устроить пари на то, что команда розовых лисят вылетит из турнира команд новичков в следующие 48 часов и делал на это ставку в 5000 золотых. Тема не вызывала такого ажиотажа, как мое аналогичное сообщение про китайских драконов несколько дней назад. Тем не менее ее читали, и кто-то даже делал небольшие ставки, не веря в возможность такого события. 5000 золотых монет – это безусловно много, далеко не у каждого игрока такая сумма имеется. У всех моих лисят, к слову, такие деньги были. Если не потратили, конечно, еще подарок от главы клана Якудза. Да и откуда такая уверенность в нашем неизбежном вылете из турнира? Опять же, это нужно находиться в самой команде, чтобы понимать ситуацию и иметь возможность на нее влиять. А самое поганое, что ник этого игрока был написан по-русски, да и название темы было фактически один в один скопировано с моего предыдущего, а потому я догадывался, кто скрывается за этим альтом-однодневкой. Глава 7. Последний день повышенных бонусов. Вечер прошел на смарку. После обнаружения на форуме темы о падении розовых лисят на меня накатили усталость, апатия и черная беспросветная хандра. Совершенно не радовали красоты южного края и заходящее за гряду холмов огромное оранжевое солнце. Словно в тумане общался с персоналом здравницы по поводу лечебных процедур, а затем за ужином и с другими гостями. Сославшись на нездоровье и плохое самочувствие, отказался от приглашения парней накачанного телосложения пересесть к ним за столик, где они втихаря под скатертью разливали в стаканы из-под сока пронесенный на территорию здравницы вискарь. Отказал двум девушкам, собиравшимся ехать на джипе к водопаду куда-то в горы и предлагавшим составить им компанию. Через силу впихнул в себя ужин, совершенно не ощущая вкуса блюд, и убрел в свой номер, где рухнул лицом в подушку. Не хотелось ничего. Все мои мысли сейчас были лишь о предательстве Башкира. Как хвостатый вор мог так поступить? Ну чего ему не хватало в нашей, на первый взгляд, достаточно сплоченной и сбалансированной группе? Или гипотетические деньги за квест с долговой распиской бургомистра настолько вскружили Башкиру голову, что он решил кинуть всех, распустить группу и сорвать куш в одиночку? Проблема состояла в том, что правила турнира действительно позволяли любому члену отряда без малейших сложностей снять всю команду с соревнования. Достаточно было зайти в игру в тот момент, когда все остальные союзники находятся офлайн, и любым способом самоубиться, разбежавшись, спрыгнуть со скалы, утопиться, согреть на себя сильных НПС. Возможных способов обнулить шкалу здоровья были сотни, и предотвратить подобные действия члена отряда я никак не мог. Потом злоумышленник сослался бы на то, что погиб случайно, с турнира розовые лисята вылетели, нас больше ничто не связывает, и ушел бы своей дорогой вместе с деньгами. Почему Башкир до сих пор этого не сделал, мне тоже было предельно понятно. Слишком мало пока что ставок набралось в пари, а потому игра совершенно не стоила свеч. Вот когда накопится достаточная сумма, злоумышленник и приведет свой план в действие. Помешать этому я никак не мог, а потому оставалось лишь злиться и надеяться, что после неизбежного падения лисят пес успеет потом самостоятельно добраться до далекого древа миров и к Драсиле и пройти в мир расколотой империи онлайн через пробитый другими командами проход между регионами объединившейся огромной игры. Хотя расчеты показывали, что это крайне маловероятно, слишком уж далекий предстоял в таком случае путь. Хорошо, что поставил будильник, иначе совершенно точно бы проспал. Я и так какое-то время после пробуждения лежал, абсолютно потерявшись в пространстве и времени, и пытался сообразить, где нахожусь и что делаю в этом незнакомом месте. 6 часов сна мне совершенно не хватило для восстановления сил, так что мелькнула даже крамольная мысль махнуть на все рукой, мол, одно лишь расстройство теперь с игрой. Когда план проникнуть в сокровищницу Шидоукейна другим персонажем висел сейчас на тонюсенькой ниточке и в любой момент мог сорваться, и вместо напрасных переживаний продолжить спать. Но все же собрался с силами и продрал глаза, поскольку у пса из забытой стаи оставался последний 7-й день утроенного получения опыта, и подобная возможность очень быстрой прокачки и набирания уровней больше никогда не предоставится. Уровни мне в любом случае пригодятся, что с розовыми лисятами, что без своих друзей, а потому я сделал над собой усилие и встал с постели. Заваренный по-быстрому растворимый кофе не помог, так что я сходил, принял холодный душ, чтобы окончательно проснуться, после чего надел визор и запустил небесные клинки. Сразу же после загрузки обратил внимание на непривычное открытое окошко поверх игрового экрана с предупреждающим сообщением о том, что у моего персонажа появился отличный от нуля параметр легитимности, а потому перед продолжением игры мне следует внимательно ознакомиться с последствиями прошедших недавно изменений. Аво, ничего подобного со мной не случалось за 5 предыдущих лет игры, так что я с нетерпением открыл предлагаемую игрой справку и вчитался в строки весьма длинного текста. Прежде всего, мне сообщили, что подобный функционал разрабатывался для сотрудников игровой корпорации, которые либо постоянно играют за каких-то ключевых для игрового мира NPC, либо временно берут под контроль важных для сюжетных линий компьютерных персонажей, чтобы разрулить возникшие проблемы с их поведением и исправить возможность получения или закрытия задания игроками. И хотя у обычных игроков в результате цепочки случайных и маловероятных событий также, начиная с патча 4.23.117, появилась возможность стать одним из ключевых для всего игрового мира персонажей, этот функционал еще не до конца был оттестирован, а потому логические ошибки, как и странное поведение окружающих NPC, вполне возможны. Так или иначе, мой персонаж больше не безвестный никому не интересный путешествующий по миру странник, а неразрывно включен в сюжетную историю виртуальных королевств. Происходящие с ним события влияют на получаемые другими игроками задания и даже на глобальные политические процессы виртуального мира. Появление у персонажа притязаний на престол виртуальной державы открывает целый каскад новых игровых событий, как позитивных, так и негативных для самого игрока. Ключевые NPC на территориях оспариваемой державы и на территориях соседних государств будут отныне реагировать на игрока, исходя из слухов о нем, в том числе недостоверных или распространяемых недоброжелателями, и совершенных им действий. Появятся как неожиданные союзники, так и враги, возникнет множество нестандартных диалогов с самыми разными NPC. Также с этого дня появляется функционал вербовки сторонников, а также найма отрядов NPC для выполнения тех или иных поручений в борьбе за престол. Другие претенденты на трон, да и сам король оспариваемой державы вместе со своим окружением, больше не станут игнорировать факт существования вашего персонажа и будут так или иначе реагировать, исходя из своих настроек поведения, имеющихся между вами отношений, а также численности и силы стоящих за вашей спиной сторонников. Возможен политический торг, заключение экономических, династических или военных союзов, найм убийц и даже прямое объявление войны. И хотя имеющиеся в некоторых игровых регионах ограничения на максимальный уровень находящихся там игроков и NPC нарушаться не будет, сложности количества выступивших против вас противников может существенно превышать возможности игрока и его отряда. Если такое произойдет, вы будете терпеть регулярные поражения в войнах или даже отправляться на перерождение, ваши сторонники будут подвергаться гонениям и террору со стороны оппонентов и настроенных негативно жителей. И если ситуация станет совсем уж нетерпимой, всегда остается возможность отказаться от притязаний на трон. В таком случае параметр легитимности снизится до нуля, и все станет как прежде. Вот это новости. Что ж, проверю на собственной шкуре, как вся эта борьба за трон игрового королевства происходит, тем более что негативно настроенными жителями, гонением и преследующими тебя убийцами пса из забытой стаи было не удивить. И кстати, почему легитимность вдруг выросла? Неужели всех спасенных из рабства детей кентавры уже доставили до безопасных убежищ? Ведь только лишь за полное выполнение задания и пришел спаситель на 73-73 игровая система обещала повышение легитимности, заодно со свободным очком навыка, тоже весьма ценной наградой. Я открыл соответствующее игровое задание. Нет, еще не закрыто. Сейчас процесс выполнения составлял лишь 34-73. Судя по количеству, без происшествий в столичный город короля Барсука Думитра II прибыли оба дилижанса с направленными туда детьми. Все остальные повозки находились еще в пути, как не добралась пока что до родного дома и зайка. Тогда что же случилось? На ум приходило разве что ранее выданное мной задание слепой жрицы в храме матери волчицы города Волчьей Шахты. Видимо, агитация среди паствы дала таки плоды, и жители города в меня поверили. Что ж, начало положено. Еще один пункт легитимности можно будет получить после выполнения задания, и пришел спаситель. К тому же в описании этого задания обещаны были сильные позиции на переговорах с беглой королевой Веленой Своенравной, что тоже гипотетически могло привести к отказу престарелой женщины от дальнейшей политической борьбы и перераспределению ее доли легитимности между оставшимися участниками. В любом случае процесс пошел, и пес из забытой стаи уже включился в политическую борьбу за трон полуволков. А еще мигала, сообщая о каких-то изменениях, иконка созданного мной вчера аукциона на продажу галеры «Гребнистый крокодил». Я открыл его, и ох ё, снова, вот уже второй раз за последние дни, то самое непередаваемое словами чувство, когда от перегруза золотых монет ты едва можешь переставлять лапы. На моего пса обрушилось разом 39 900 золотых, сумма выкупа галеры минус налог в 0,25% от суммы продажи. Признаться, я не очень-то на такой итог рассчитывал, однако нашелся-таки чудик, пожелавший не дожидаться окончания аукциона, а сразу выкупить севший на мель корабль. Кстати, кто этот богач? Игрок полулев с ником Хелион Принце, принц лев из клана Тхест Сумбаксов Пхемалуццас, отморозки Малукских островов, корсар по игровому классу с весьма высоким 122-м уровнем. Такой опытный пират прекрасно знал, что делает, и отлично подходящую для морского разбоя галеру купил явно с далеко идущим расчетом. Я убрал монеты в магический кошель, после чего хотя бы передвигаться стал нормально без перегруза. И кстати, раз уж деньги появились, открыл сохраненную ссылку на контракт по продаже черного камня души, купил один такой игровой предмет за 1700 золотых монет, пусть лучше у меня в инвентаре такая нужная вещь полежит, чем обнаружить потом, что все камни раскупили из-за идущего в РИА глобального ивента. Вышел из спальной комнаты, арендованной вчера на одну ночь у местного охотника, и обнаружил обеих НПС-спутниц завтракающими за столом на крохотной кухоньке. «Ну ты или же бока, пес!» – проворчала недовольная Риаури и, похоже, собиралась что-то еще добавить, возможно, даже сообщить о своем решении покинуть группу. Но я перебил ее, не дав договорить фразу. «Рия, вчера я конкретно затупил, но теперь-то ничто не мешает тебе носить хорошей дорогой нагрудник». Я положил на лавку перед волчицей броню элитной стражи горного моста. Гордая девушка, секунду помедлив, подарок взяла и встала из-за стола, направившись в соседнюю комнату переодеваться. «Что же до тебя, Харуми?» Я выставил на столешницу столбики из 4 золотых и 8 серебряных монет. «Это твоя доля с содержимого кошелька пиратского капитана. И погоди пока радоваться». Прервал я бурный восторг черно-бурой лисички. «Это не все, но остальную долю трофеев получишь в городе Малахитовый развал, иначе тебе негде будет хранить монеты, да и передвигаться будет сложно. Там твоя доля почти 2000 золотых монет, это 2 пуда денег». «Сколько-сколько?» Не поверила своей ушам Кицуне, и я повторил. Разъяснил, что угнанную вчера галеру мне удалось сбыть, оттого и такая огромная сумма вышла. В качестве подтверждения своих слов даже показал обещанные лисичке монеты, целую гору золота, после чего убрал обратно в кошель, но заверил, что выдам по первому же требованию. «Пес, я даже не знаю, что и сказать», — совсем опешил от такой радостной новости Харуми. «Ты просто чудо, а не хозяин. Ты ведь мог ничего не говорить, и я бы никогда не узнала о продаже корабля. И как тебя отблагодарить за щедрость, хозяин?» «Придумала. Я дам тебе полный доступ к своему инвентарю. Разрешаю тебе в любой момент просматривать его, хранить там свои вещи, даже можешь наряд мне выбирать, одевать и раздевать меня на свой собственный вкус». Лояльность этой НПС-спутницы повысилась до плюс 91, прокомментировала крылатая помощница Виги. «Если предложишь постоянный контракт, Харуми с радостью его подпишет и даже долю получаемого ею золота согласится снизить до 1,5%, это вообще минимально возможный показатель. Сестра, ты не договариваешь и тем самым вводишь пса в заблуждение», — строго заметила крылатая Вея. «Если отношения повысить до 100, да свою долю Кицуне согласится снизить до 1% и вообще станет абсолютно послушной. А повысить несложно. Романтическая линия с лисичкой еще вчера разблокирована, а при такой высоченной лояльности спутницы я даже не представляю, что такого тебе нужно сказать или сделать, чтобы Харуми отказалась от сближения». Перепалку двух сестер прервало появление Риаури. Смотрелась девушка-ассасин в новой куртке весьма эффектно и даже грозно, и я сделал полуволчице комплимент по поводу ее внешности. «Спасибо, пес, и за подарок, и за слова. Что ж, я определилась, и еще один день, так и быть, потерплю твое присутствие. Посмотрю, чтобы ты не обидел мою подругу, и словно застеснявшись своих слов, грозный ассасин тут же поспешно добавила: нас ждут дела, так что нечего засиживаться тут в лесу, где нет ничего интересного. Пошли уже. Мы с НПС девушками вернулись к поселку Бисерная Отмель, где с безопасного расстояния наблюдали за тем, как большая толпа игроков и НПС откапывала лопатами из песка снова проявившуюся в игровом мире галеру. Пиратская команда, как пришедшая с новым капитаном группа Корсара Полульва, так и отморозки Гарета Пышные Усы, объединилась и занималась вызволением своего корабля из песчаного плена. Изначально я планировала одолжить лодку у кого-нибудь из местных собирателей ракушек и на ней переправиться через реку в обход контроля на мосту, но приближаться к опасной толпе пиратов все же не рисковал. Тем более, что кто-нибудь из них мог опознать получателя огромной суммы золотом, и тогда серьезные неприятности мне и моим спутницам были обеспечены. Как вдруг перед глазами побежали строки о получении псом из забытой стаи ощутимого количества опыта и заодно нового уровня. Получено 336 656 очков опыта. Получен 99 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. И почти сразу поступило сообщение в групповой чат от нашего лопоухого лекаря Алисы. Капитан, мы нашли ее, расписку бургомистра. Как ты и говорил, была спрятана внутри бронзового орла на вершине колонны. Саму колонну переставили на другое место, в парк у дворца главы города, но мы опросили местных и узнали, куда ее утащили. Пока никто этого не видел, башкир вскарабкался на верхушку колонны, осмотрел орла и нашел тайник с бумагой. Башкир, при упоминании имени коварного вора весь мой появившийся с новым игровым днем энтузиазм моментально угас. Снова вернулись настороженности хандра. Я осторожно поинтересовался, где сейчас находится вор. Опасался услышать ответ в духе «вот только что был тут, но вдруг куда-то пропал», но мне ответил сам башкир: «Начальник, я вместе со всеми в центральном парке возле самого дворца бургомистра. Стоим, обсуждаем, что дальше делать с этой распиской. Подозреваю, что если мы просто сунемся к градоначальнику на прием, размахивая старой бумагой, нас тут же прямо во дворце арестуют, а потом по-тихому где-нибудь прирежут и закопают, так ведь?» «Скорее всего», — подтвердил я спокойным ровным голосом, решив не поднимать пока что темы падения лисят, пока расписка находится у черного хаджита. «Я уже говорил, что требуется грозная сила на нашей стороне, чтобы с нами стали считаться и честно расплатились. Это или король Думитр II, который может заинтересоваться расширением земель за счет соседа, или другой магистрат торговой республики хаджитов, у которого наверняка существуют пересечения торговых интересов и конфликты с градоначальником Андау. И лично я второй вариант считаю более реалистичным, поскольку у богатых хаджитов деньги точно есть, чтобы выкупить у нас ценный предмет, а вот насчет короля Барсука я не уверен. А есть такой другой магистрат на примете?» Сразу же заинтересовался вор. Да и наша волшебница Миранисса тоже оживилась и присоединилась к голосовому обсуждению, поддержав именно второй вариант. «Рекомендую для начала проверить Малахитовый развал, очень крупный и богатый город торговой республики хаджитов, тем более что он самый близкий к Андау. Там заседает один из 7 магистратов, и если поспешите и возьмете дилижанс, то как раз к началу утреннего приема посетителей успеете туда прибыть. Да и я тоже к этому времени подъеду, поскольку закончил все дела в Старом Броде». «Наша команда снова объединяется», — восторженно заверещала непосредственная Алиса, и к ее совершенно искренней радости присоединились другие члены команды. И тролль довольно загудел, и Миранисса весело рассмеялась, и даже башкир выразил свое удовлетворение воссоединением коллектива. Странно, но я не почувствовал в его голосе никакой фальши. То ли вор настолько искусно играл на публику, то ли я серьезно ошибся насчет подозрений к нему, и потому я решился раз и навсегда выяснить этот момент. «Друзья, мы снова подобрались к десятке лучших команд, лишь одно место отделяет сейчас розовых лисят от попадания туда. Помните, в самом начале я говорил, что сперва играем просто по фану, но если увидим реальный шанс на победу, то включимся всерьез. Так вот, я вижу вполне реальный шанс нашей команде войти в пятерку лучших, а то и вовсе победить. Так что теперь будем играть максимально серьезно. В следующие 5 дней никаких выходных, прогулов из-за нездоровья и других пропусков игровых сессий без самых уважительных причин. Если живы, вы должны отыгрывать каждый оставшийся день по полной. Все согласны, возражений ни у кого не возникло. Наоборот, речь капитана команду очень вдохновила. И я продолжил. Речь идет об очень серьезных деньгах. Все участники масштабного ивента на Древе Миров и Гдрасиле неплохо заработают на продаже уникального дорогостоящего лута, денег от рекламы спонсоров и корпораций, да и просто поднимут себе известность, после чего в любом клане объединенной игры их примут с распростертыми объятиями. Наши противники это понимают и не желают все указанное терять, а потому с приближением окончания турнира конкуренты будут использовать все более изощренные способы выбить нашу команду. Мне уже предлагали деньги за возможность видеть игру глазами моего персонажа. Подозреваю, что кто-то из вас тоже мог получать такие письма или игровые сообщения. Да, да, было такое. Перебила мою речь Алиса. 100 единиц в день предлагали. Вот только у меня нет еще банковской карты, так что я вынуждена была отказаться. Хотя предложение показалось очень заманчивым. Башкир, да игрым путем перевода его нечленораздельного рыка Миранисы, также подтвердили получение аналогичных предложений. Но оба, по их словам, распознали подвох и сразу же отказались. Есть и другие способы слежки. А потому, друзья, вы не обижайтесь, но каждый сейчас выйдет из игры и потом через минуту пришлет в чат скриншот экрана загрузки, там отображается список установленных модов к игре, если таковые есть. Я тоже это сделаю, чтобы вы могли убедиться в том, что капитан не помогает навести на нас конкурентов. Заодно так все смогут быть уверенными, что ни у кого из членов команды нет читерских модов, за которые нас могут потом снять с турнира. Один за другим розовые лисята стали выходить из игры, я же остался и принялся ждать их возвращения. Мои слова насчет модов вовсе не были неправдой, модов к популярной игре существует великое множество, в том числе среди них есть и запрещенные админами, за которые банят, и действительно шпионские. Но меня даже больше модов интересовал список персонажей, который появляется на экране как раз на стадии загрузки игрового клиента, если у игрока есть несколько игровых аватаров. Убрать этот диалог выбора персонажа возможно, но это нужно копаться в настройках, а также знать конкретно что и где искать. Если в вопросе разбираться слабо, то за минуту этого не сделать. Первым в игру вернулась Миранисса, а затем практически одновременно Башкир и Алиса. Грым чуть запоздал, но тоже в минуту почти уложился. И все выложили в чат группы скриншоты. Так, посмотрим. У Миранисы были установлены моды на красочные скины для НПС, на более живое общение с игровым помощником, а также сразу несколько наборов дополнительных поз, эмоций и причесок персонажа. У ее отца игровой клиент оказался девственно чист, как и у Башкира. У Алисы поверх игрового клиента было установлено нечто непонятное, видимо, это и был установленный администрацией в обязательном порядке мод, блокирующий контент 18+, и вводящий множество ограничений на игру. Но самое главное, ни у кого из друзей не было альтов, каждый играл лишь за своего хорошо знакомого мне персонажа. Похоже, я ошибся. Но тогда кто создал провокационную тему на игровом форуме и рискнул огромной суммой? Глава 8. Неожиданная встреча. Задерживаться в поселке Старый Брод было опасно. Новый владелец особняка Саймон Вонг и его подручные могли опознать пса со спутницами и поднять тревогу, обвинив нас в проникновении на охраняемую территорию, грабеже, вымогательстве, угоне корабля и нескольких убийствах. Пусть мы и не были официально объявлены в розыск и не имели статусов преступник на территории Торговой Республики Хаджитов, но угон галеры с живым товаром бесследно пройти все же не мог, и наверняка влиятельные работорговцы нас искали, используя для этого свои каналы и связи. Трое зверолюдей же выделялись среди местного населения, состоящего поголовно лишь из хаджитов, словно белые вороны. Разумные коты всюду провожали мою группу удивленными и настороженными взглядами, так что надеяться на то, что информация о нашем возвращении в Старый Брод не достигнет Саймона, было наивным и опрометчивым. Однозначно достигнет, пусть и не мгновенно. Поэтому мы максимально быстро прошли контроль на мосту через реку, причем я убедил Кицуне Харуми на этот раз не торговаться из-за каждой монетки и не привлекать лишнего внимания. После чего прямиком, нигде не задерживаясь, быстрым шагом проследовали насквозь через поселок к стоянке дилижансов. Единственное место, куда я все же заглянул по дороге, был торговец картами и товарами для путешественников, брикетами не портящейся еды, походными шатрами, рюкзаками, фонарями, сумками и кормом для вьючных животных. У пса из забытой стаи не были открыты территории центральных и южных провинций торговой республики хаджитов, а в таком случае извозчики могли заортачиться и отказаться везти туда повозку. Карты нашлись, и стоили относительно недорого, так что я закупился всеми возможными, даже Белой реки, Южного моря и части архипелага Пиратских островов. Хороший походный рюкзак и напоясную сумку я себе тоже подобрал, поскольку свободные ячейки в инвентаре пса уже закачивались, и нужно было озаботиться расширением полезного пространства. Продавались тут же в лавке и ездовые маунты, чтобы игроку иметь свое собственное средство передвижения и не зависеть от курсирующих по транспортной сети дилижансов. На будущее этот вариант, возможно, и был интересен, тем более что крылатые маунты в игре также присутствовали, чтобы игроки нелетающих рас не считали себя обделенными в сравнении с птицелюдьми и имели возможность посещать любые локации, даже самые труднодоступные. Но задерживаться у вольера с маунтами я не стал, и не только из-за возможной погони. С новыми ездовыми животными всегда много проблем поначалу, они своевольны, слабы и медлительны, да и навыки управления тоже желательно иметь персонажу. Путь же до малахитового развала моей группе предстоял не близкий, и я реально боялся опоздать встретиться с остальной частью команды до того, как розовые лисята попадут на прием к градоправителю, так что сейчас было не до экспериментов с ездовыми питомцами. Поэтому снова могучий кентавр-извозчик из табуна Хирона и бронированный крепкий дилижанс, надежный проверенный способ быстрого перемещения по карте. До самого последнего момента я опасался возможных неприятностей с работорговцами или ассасинами и находился на взводе. А потому, когда последние домики поселка Старый Брод скрылись из вида, облегченно выдохнул и развалился на лавке. И даже готов был терпеть вокальные потуги самца-кентавра, то ли охрипшего после холодного пива, то ли простывшего, но постоянно пробующего разработать и вернуть себе голос в дороге. Слушать его наполовину пение, наполовину ржание, было тяжко, уши прижимались к голове от такой какофонии звуков. Но мои спутницы все равно находились в восторге от поездки. Обе прилипли к окнам и постоянно комментировали мелькающий пейзаж. И в какой-то момент Реури даже призналась, что впервые едет в дилижансе. «Как так?» – сразу же заинтересовался я. «Разве не на дилижансе вы с Харуми приехали из учебного центра к границе торговой республики?» Обе девушки отрицательно замотали головами, однако отвечать на вопрос о способе доставки отказались, сославшись на секретность используемых стальной короной методов. «Ага, секретность, как же?» Подозреваю, что игровая система особо не заморачивалась и просто переместила обеих практиканток сразу в конечную точку, чтобы не тратить вычислительные ресурсы на просчет перемещения двух НПС по игровым территориям. Но вот на следующий мой вопрос спутницы все же ответили. Я припомнил, что обе девушки очень странно отреагировали, когда я назвался Фенриром во время беседы с главой Ордена Ассасинов, и попросил объяснить. «Фенрир – это легенда», – ответила Реури, и в голосе волчицы мне послышался благоговейный трепет, близкий к религиозному поклонению. Он основатель и бессменный глава Стальной Короны, секретной службы короля полуволков. Слово Фенрира – закон для всех агентов любых рангов. При этом Фенрира никто из обучающихся не видел, вступила в разговор Харуми. Даже наши преподаватели признавались, что своими глазами ни разу не видели руководителя Стальной Короны, и лишь иногда получают от него письменные приказы. Среди агентов даже ходит версия, что Фенрир – это вовсе не имя, а сменная должность. Потому как не может же быть такого, что глава организации не менялся за сотни лет, прошедших с момента создания секретной службы. Девчонки вскоре устали от новых впечатлений и задремали, убаюканные трясущейся повозкой и не слишком мелодичным пением нашего кентавра-извозчика. При этом Харуми сперва прислонилась к моему плечу, а затем и вовсе положила голову псу на колени, забавно засопев во сне. Ее подруга Рия долго боролась с сонливостью, но наконец сдалась и тоже прижалась ко мне, даже позволив себя обнять. Большой прогресс в доверии ко мне, волчицы. Еще вчера о таком и помыслить было сложно. Я же не спал и изучал торговые контракты, игровой форум, да и просто общался в чате с коллегами по команде и другими игроками. Так, я полностью поддержал предложение Башкира сделать копию драгоценной расписки у городского писца на месте прибытия, заверив дубликат подписью и печатью банковского НПС-нотариуса, подтверждающего, что копия списана с настоящего документа. Наш вор не без оснований полагал опасным тащить настоящий документ на переговоры с влиятельным бургомистром Малахитового развала, поскольку очень велик был шанс лишиться ценного игрового предмета. Копия же нужна была для того, чтобы именно ее показать важному магистрату, а оригинал мы бы отдали после завершения переговоров. Также в отделении НПС банка мои друзья хотели выяснить, сколько же точно процентов набежало на долговую расписку в 3200 золотых монет за прошедшие полвека, чтобы идти на переговоры уже с этими точными цифрами. Еще я общался с конкурентами из Южной коалиции, двумя командами, обитающими у побережья Южного моря, выбравшими путь пиратства и заполучившими собственные корабли. На мое письмо ответили и назначили место встречи на одном из безлюдных островов Южного моря вдалеке от посторонних глаз. Ага, ищите дурака в другом месте. Нетрудно было понять, что живыми члены моей команды в указанное место встречи не доберутся, нанятый розовыми лисятами корабль будет перехвачен и потоплен конкурирующими командами. Или, что тоже нельзя было исключать, пираты оставят нас на крохотном необитаемом островке без возможности вернуться обратно на материк, предлагая отыгрывать дальше роль новых Робинзонов. А потому я предложил перенести место встречи на побережье. Пусть не сразу, но согласие на перенос места встречи было получено, и в качестве локации для проведения переговоров обсуждалась Новая Тортуга, крупный портовый город на уходящем далеко в море узком полуострове Южного побережья. У Новой Тортуги имелся статус свободного города торговой республики хаджитов, хотя влияние торговой республики там было минимальным, а фактическая власть принадлежала пиратской братии. Рай для флебустьеров и контрабандистов всех мастей, в этом городе никто не спрашивал происхождение того или иного товара, процветала работорговля, не имелось НПС-стражи, и действовало право сильного. Кто сильнее, тот и прав. При этом мои оппоненты, вне всякого сомнения, полагали именно себя сильной стороной будущих переговоров. Все-таки их 15 игроков против 5 лисят, и наверняка планировали устранить нашу команду, если розовые лисята будут недостаточно сговорчивыми и откажутся от сотрудничества. Что ж, я не стремился развеивать заблуждения конкурентов, хотя полагал, что ситуация в самые ближайшие часы может резко поменяться, если розовым лисятам удастся выполнить ряд имеющихся у нас квестов с высокой наградой и таким образом резко усилиться. Да и НПС наемников правила турнира не запрещали, а появившаяся у пса легитимность и деньги в достаточном количестве тоже вполне позволяли такой способ решения проблемы. Еще за время поездки у меня дважды с интервалом в 3 минуты произошли изменения квеста и пришел спаситель, обе повозки с детьми благополучно достигли храма матери волчицы в волчьих шахтах, спасенные пленники поступили под опеку жрецов. Сейчас степень выполнения задания составляла 61 из 73 и, в принципе, позволяла закрыть квест как успешно завершенный. Вот только я не спешил этого делать, поскольку самые вкусные плюшки, увеличение легитимности и свободное очко навыка, давались лишь за полное выполнение задания 73-73. Оставалось ждать, пока последний 5-й из отправленных дилижансов доберется в королевство Палульва Симона XII, а самовольная зайка добежит таки до родного дома. И если насчет дилижанса я не переживал, ему еще действительно несколько часов нужно было трястись в дороге, то вот побежавшей самостоятельно девушке-зайчишке, по моим расчетам, уже полагалось бы прибыть и обниматься с семьей. Приближение к огромному городу Малахитовый развал я заметил по резко увеличившейся интенсивности движения, телеги, дилижансы, кареты, всадники и переносимые слугами паланкины вельмож сновали в обе стороны. Причем очень много было живых игроков, так что я зашторил окна дилижанса и вернул на палец кольцо тайной гармонии, чтобы оставаться неузнанным. «Приехали», — растолкал я НПС девчонок, когда дилижанс остановился перед огромными городскими воротами. Рия мгновенно проснулась и отшатнулась, отсев как можно дальше и густо покраснев. Харуми же раскрыла веки и, никуда не торопясь, сладко потянулась. Посмотрела на пса снизу вверх своими янтарными глазами и поинтересовалась, не спеша убирать голову с моих коленей. «А скажи, пес, девушка у тебя есть? Потому как если место возле тебя свободно, я с огромной радостью займу его, и тогда хорошо будет нам обоим, обещаю. Получишь неограниченный доступ в любой момент не только к моему инвентарю, но и телу, а еще минимальную стоимость оплаты моих услуг, всего 1% получаемых тобой денег, зато максимально возможные бонусы. От меня не укрылось, как отвернувшая к окошку Реури навострила ушки в ожидании моего ответа. Обе игровые помощницы хором предупредили, что даже минимальная попытка флирта с Харуми сейчас будет воспринята волчицей резко негативно, и только-только вытянувшиеся до нейтральных отношения рухнут обратно в глубоко отрицательные значения. И потому я проговорил максимально деликатно, что одна симпатичная девушка на примете у меня имеется, вот только она пока что не спешит показывать свои чувства и ведет себя холодно. На этом разговор закончился, и деликатная тема развития не получила. Тем более, что поступило сообщение от нашей лопоухой Алисы, информировавшей капитана команды о том, что лисята уже посетили банк гремлинов, сделали копию долгового документа и заодно прояснили, сколько точно стоит найденная Вандал бумага. Итоговая сумма долга вместе с процентами составляла 94 262 золотые монеты. Не 300 тысяч, как мы было раскатали губу, но все равно очень много, и за такую сумму стоило побороться. Прошло еще минут 7, и я со спутницами даже не успел еще сориентироваться в огромном и шумном городе, где проживали не только хаджиты, но и представители великого множества других рас, как пришло голосовое сообщение от Мираниссы Лучезарной. Волшебница интересовалась, как скоро я смогу добраться до резиденции магистрата, поскольку обнаружилась неожиданная проблема. Там в канцелярии стоит огромная очередь посетителей, и все хотят именно сегодня попасть на прием к градоначальнику, а потому мне нужно поторопиться, пока запись на сегодня вообще не закрыли. Я спросил у первого попавшегося на глаза НПС мальчишки, гоблина по расе и вора по игровому классу, где находится резиденция бургомистра, дополнив вопрос мелкой медной монеткой, и зеленый плутоватый мальчуган указал на ярко-синий с позолотой купол крыши, возвышающийся над городом. «Девчонки, нам нужно срочно во дворец», — объявил я спутницам и указал на конечную цель в 1,5 километрах от нашего места. «Вот только идти по забитому народом лабиринту запутанных улочек мы не будем, так как однозначно опоздаем. Поэтому побежим по крышам, заодно я оценю ваши умения. Особенно это касается тебя, Рея. Угнаться за твоей старшей сестрой, когда Мести перемещалась по крышам города Волчьей шахты, не мог никто из жителей города. Я хочу убедиться, что и младшая сестра не менее способна, и твоя высокая самооценка действительно имеет под собой основание. Обгони меня, докажи, что обучение в центре подготовки прошло не зря. Сделаешь это, получишь мое уважение и награду в 5 золотых монет. Не справишься, сразу же на финише подпишу твои бумаги о стажировке и отправлю обратно в Вульфберг, рекомендовав выдать самый скромный бронзовый жетон агента стальной короны. А если я приду первой, вставила свою реплику Харуми. Если ты победишь в гонке, то займешь вакантное сейчас место моей девушки. Кицуне довольно захлопала в ладоши и запрыгала на месте, ее подруга же глухо зарычала. Я специально провоцировал и раззадоривал гордую волчицу, и нужно сказать, что добился желаемого. Реури на пригласе сосредоточилась, скинула мешающую обувь и закатала брючины до колен, перевесила поудобнее сумки и колчан стрел. Огромные же темно-карие глаза волчицы приобрели сейчас кроваво-красный оттенок. Действительно жуткая убийца-ассасин, какой моя старая знакомая и должна была являться согласно игровому классу, и новая куртка очень подходила к такому имиджу. «Девчонки, я дам вам 3 секунды форы, и только после этого побегу следом. Начали!» — скомандовал я, и обе НПС-девушки синхронно испарились, двойным прыжком уйдя вверх на крышу ближайшего дома. Я честно сосчитал до 3 и тоже рванул следом, совершенно не экономя силы и один за другим совершая быстрые перемещения. Крыши большинства домов в Малахитовом развале были покрыты черепицей и имели совсем небольшой наклон, да и сами дома стояли близко друг к другу, что позволяло передвигаться очень быстро. Попавшуюся внезапно на пути весьма широкую торговую улицу я преодолел двойным прыжком с эффектным сальто, даже не сбившись с шага и видя сейчас перед собой лишь конечную цель. Огромный синий с золотом купол резиденции градоправителя впереди. Долго не мог заметить своих соперниц, пока вдалеке за чистоколом труп не увидел 2 стремительно перемещающиеся крохотные фигурки. Обе зверодевушки для большей скорости опустились на 4 лапы и бежали совсем рядом, толкаясь и мешая друг другу. Кстати, я тоже опустился на 4 лапы, после чего начал понемногу сокращать дистанцию. Абсолютно безумная гонка. Печные трубы, крыши, прыжки и бесконечные сальто. Мелькали удивленные лица и морды вышедших на балкончики горожан, а чтобы они не успевали опознать появляющуюся лишь на краткий миг смутную тень, я применил на себя умение вуаль тьмы. Временами лишь в последний момент уворачивался от бельевых веревок и каких-то натянутых с непонятной целью проволок. Обходил печные трубы, пересекал по воздуху достаточно широкие пространства, прыгать через которые в обычной ситуации не решился бы. Навык бег повышен до 45 уровня. Навык уклонения повышен до 37 уровня. Навык акробатика повышен до 13 уровня. Навык акробатика повышен до 14 уровня. Если победишь, сможешь предложить Риури контракт, и девушка согласится. Совершенно несвоевременно сообщила крылатая Виги, отчего я на долю секунды отвлекся, споткнулся, зацепившись носком ботинка за какое-то препятствие, и покатился по крыше. Ёпрст, не сверзился вниз с высоты, но потерял секунду, может даже полторы. Виги ойкнула и испуганно закрыла личико руками, ожидая от меня заслуженный нагоняй. Но я лишь встал и продолжил погоню, хотя впереди почему-то осталась только одна соперница, крохотная темно-серая фигурка Риури, словно броуновская частица, хаотично металась влево-вправо, огибая встречающиеся на пути препятствия и выбирая более быстрый путь. Куда подевалась Харуми, я не увидел. Может, кицуне спрыгнула и предпочла путь понизу. Дома ближе к центру города стали многоэтажными, да и расстояние меж ними стало побольше, не везде возможно было допрыгнуть даже высоченному псу, не то что маленькой лисичке. К тому же начали появляться огороженные заборами частные территории, которые приходилось как-то огибать или преодолевать, так что не всегда удобно было перемещаться поверху, и путь понизу действительно мог стать более предпочтительным. А между тем я постепенно догонял Риури, нас с хвостатой девушкой разделяло всего метров 15, а затем и вовсе 7-8. Правда, и конечная цель была уже совсем близко, до финиша оставалось всего метров 200. Я стиснул зубы, постарался еще поднажать, и влетел прямо во внезапно выкинутую девушкой ассасином ловчую сеть. Запутался в ней и упал, покатившись по крыше. Несколько секунд мне потребовалось на то, чтобы разрезать когтями прочные нити и разорвать сеть, и этой моей заминки полуволчицы хватило, чтобы финишировать. К тому моменту, когда я, слегка прихрамывая на ушибленную при падении ногу, добрался-таки до центральной площади, на которой находился дворец градоправителя, Риури уже была там. Самодовольно ухмыляясь, ассасин 86-го уровня стояла со скрещенными на груди лапами и при моем появлении поинтересовалась с ехидством в голосе.